а все равно смуглота до конца не сошла. У Эраста Петровича тоже, но ему, писаному красавцу, это даже шло. Получилось вроде густого загара. А у Тюльпанова ореховая мазь, полиняв, расположилась по личности островками, и стал он теперь похож на африканскую жирафу, пятнистый, тонкошеей, только вот малого росточка. Зато нет худа без добра. Начисто сошли прыщи, совсем, будто их и не было никогда. Ну а кожа через 2-3 дня просветлится, шеф обещал. И стриженные волосы отрастут, никуда не денутся. Наутро, после того, как взяли с поличным, а после упустили Валета и его сообщницу, о которой Аниси вспоминал не иначе, как со вздохом и сладким замиранием в разных частях души и тела, состоялся у них с надворным советником не длинный, но важный разговор. «Ну что ж», — сказал Фондорин со вздохом, «мы с вами, Тюльпанов, опозорились, но московские гастроли пикового лета, надо полагать, на этом закончены. Что думаете делать дальше? Хотите вернуться в управление?» Аниси ничего на это не ответил и только смертельно побледнел, хоть под смуглотою было и не видно. Мысли о возвращении к жалкому курьерскому поприщу после всех удивительных приключений последних 2 недель предстала перед ним во всей своей невыносимости. «Я, разумеется, аттестую вас, обер-полицмейстеру, и Сверчинскому самым лестным образом. Вы ведь не виноваты, что я оказался не на должной высоте. Порекомендую перевести вас в следственную или оперативную часть, как пожелаете. Но есть у меня для вас, Тюльпанов, и другое предложение». Шеф сделал паузу, и Аниси весь подался вперед, с одной стороны потрясенный блестящей перспективой триумфального возвращения в жандармское, а с другой, предчувствуя, что сейчас будет высказано и нечто еще более головокружительное. «Если, конечно, вы не против того, чтобы постоянно работать со мной, я могу предложить вам место моего помощника. Постоянный ассистент полагается мне по должности, однако до сих пор я этим правом не пользовался, предпочитал обходиться один, но вы меня, пожалуй, устроили бы. Вам не хватает знания людей. Вы чрезмерно склонны к рефлексированию и недостаточно верите в свои силы. Но те же самые качества могут в нашем деле быть весьма полезны, если повернуть их в нужном направлении. Незнание людей избавляет от стереотипических оценок, да и вообще недостаток этот восполним. Колебаться перед принятием решения тоже полезно, лишь бы потом, уже решившись, не медлить. А неверие в свои силы оберегает от шапкозакидательства и небрежности. Оно может развиться в благотворную предусмотрительность. Главное же ваше достоинство, Тюльпанов, состоит в том, что страх попасть постыдное положение у вас сильнее физической боязни. А значит, в любой ситуации вы будете стараться вести себя достойным образом. Это меня устраивает. Да и соображаете, вы совсем не дурно для 5 классов реального училища. Что скажете?» Аниси молчал, утратив дар речи, ужасно боялся шевельнуться. Вдруг сейчас чудесный сон кончится, он протрет глаза и увидит свою убогую комнатенку, и мокрая Сонька хнычет, а за окном дождь со снегом, и пора бежать на службу бумажки разносить. Как бы спохватившись, надворный советник виновато сказал: «Ах да, я не назвал условий, покорнейше прошу извинить. Вы немедленно получите чин коллежского регистратора. Должность ваша будет называться длинно. Личный помощник чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе. Жалование 50 рублей в месяц и какие-то там еще...